Откуда, спрашивается, мне это знать? $1000! Прокричал Джейк. $1000! Где ты ее возьмешь? Я отдал тебе все, что у меня было. Я даже предложил тебе, мне не нужна твоя земля. Для чего она мне? Какой в ней смысл, если никто не хочет купить ее? Если ты не можешь ее продать? Нам нужны наличные, Карл Ли. Не мне, заметь, а психиатрам. Но зачем? Зачем? Джейк задохнулся от возмущения. Зачем? Да за тем, что я хочу спасти тебя от газовой камеры. Она всего лишь в 100 милях отсюда. Это не так уж далеко. А это удастся только при условии, что мы сможем убедить присяжных в том, что когда ты стрелял в тех парней, ты находился в невменяемом состоянии. Не могу же я заявить жюри, что ты рехнулся. И ты тоже этого не можешь. Нужен эксперт, нужен психиатр, врач. И за его услуги придется платить. Это понятно? Упершись руками в колени, Карл Ли следил взглядом за пауком, спешившим куда-то по пыльной ковровой дорожке. Проведя 12 дней в тюремной камере и дважды посетив судебное присутствие, Карл Ли уже в достаточной мере представлял себе механизм действующей юридической системы. Сейчас он размышлял о тех часах и минутах, которые отделяли его от трагического события в здании суда. О чем он тогда думал? Те парни должны были умереть, это само собой ясно. Никакого сожаления о случившемся Карл Ли не испытывал, но задумывался ли он о тюрьме, нищете, о юристах или психиатрах? Если и да, то только мельком. Все это представлялось ему тогда досадным, но мелкими, временными неприятностями, через которые он вынужден будет пройти, прежде чем окажется на свободе. Дело его рассмотрят, примут по нему решение, а затем вернут Карла Ли домой, к его семье. Никаких особых проблем. Ведь у Лестера все закончилось так безобидно. Сейчас же в системе произошел какой-то сбой. Хуже того, сейчас система стремилась загнать его в тюремную камеру, сломать его, сделать его детей сиротами. Казалось, что машина правосудия работает по программе, предусматривающей именно такое наказание за поступок, который сам Карл Ли считал естественным и неизбежным. И вот теперь единственный его союзник предъявляет заведомо невыполнимые требования. Его адвокат домогается невозможного. Его друг Джейк начинает злиться, начинает кричать. «Достань деньги!» — действительно громовым голосом проговорил Джейк, направляясь к двери. «Достань их у братьев, у сестер, спроси в семье Гвен, обратись к друзьям, в церковь, но достань их, и чем быстрее, тем лучше!» Хлопнув дверью, Джейк вышел из здания тюрьмы. Третий за это утро гость Карла Ли Хейли подъехал к тюрьме незадолго до полудня в длинном черном лимузине с номерами штата Теннесси. За рулем сидел шофер. Автомобиль с трудом развернулся на небольшой полянке. Место он занял не меньше, чем 3 машины более скромных марок. Первым выбрался могучего телосложения водитель, он же телохранитель, и, подойдя к задней дверце, почтительно распахнул ее для своего босса. Оба мужчины неспешным шагом направились к дверям тюрьмы. Подняв голову от машинки, секретарша выжидательно улыбнулась. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — ответил на ее приветствие тот, что был поменьше ростом. «Меня зовут Брастер, и я хотел бы видеть шерифа Уолса». «Могу я узнать, зачем?» «Конечно, мэм. Речь идет о мистере Хейли, постояльце вашего уютного отеля». Услышав в приемной свое имя, шериф вышел из кабинета навстречу неизвестному посетителю. «Мистер Брастер, я Оззи Уолс». Последовало рукопожатие. Телохранитель не шелохнулся. «Рад знакомству, шериф. Я Брастер из Мемфиса». «Да, мне известно, кто вы. Видел вас в теленовостях. И что же привело вас к нам?» Видите ли, тут у меня дружок попал в затруднительное положение. Я имею в виду Карла Ли Хейли. Я рассчитываю помочь ему». «Окей. А это кто?» Оззи бросил взгляд на телохранителя. Шериф и сам был мужчиной рослым, 6 футов 4 дюймов, и все же охранник Брастера возвышался над ним 5 дюймов. А весил он, по-видимому, не менее 300 фунтов, причем большая их часть приходилась на его чудовищные бицепсы. «Это крошка Том», — пояснил котяр. «Мы зовем его просто крошкой. Так короче». «Понятно. Но он у меня как бы вроде телохранителя». «Оружия у него, надеюсь, нет?» «Нет, шериф, ему не нужно оружие». «Похоже, что так. Тогда почему бы вам с крошкой не пройти в мой офис?» Войдя в кабинет, крошка Том прикрыл за собой дверь и встал рядом. Его босс уселся у стола напротив шерифа. «Он может сесть, если хочет», — предложил Оззи. «Нет, шериф, он привык все время стоять у двери. Так его учили». «Нечто вроде сторожевого пса?» «Именно». «Ладно. Так о чем вы хотели поговорить?» Котяра закинул ногу на ногу, положил на колено ладонь. На пальце бриллиантовым блеском сверкнул перстень. «Мы с Карлом Ли, шериф, старые приятели. Вместе дрались во Вьетнаме. Летом 71-го попали в переделку под Данангом. Мне пуля угодила в голову, а через 2 секунды ему бац и в ногу. Весь наш взвод куда-то пропал, и узкоглазые решили попрактиковаться на нас в стрельбе. Карл Ли кое-как доковылял до меня, взвалил себе на плечи и потащил под огнем от воронки к воронке. Так он плелся 2 мили, а я висел на нем, как мешок с дерьмом. Он спас мне жизнь. За это ему дали медаль. Вам это известно?» «Нет». «Так оно и было. 2 месяца мы провалялись с ним на соседних койках в Сайгонском госпитале, а потом обоим удалось утащить свои черные задницы из проклятого Вьетнама. Не хотелось бы мне оказаться там еще раз». Оззи внимательно слушал. «И вот теперь я узнаю, что мой друг попал в какую-то переделку. Естественно, я захотел помочь». «Это у вас он нашел М-16?» Котяра улыбнулся, ухмыльнулся и телохранитель. «Конечно, нет. Вы хотели бы увидеться с ним?» «Еще бы! Это можно устроить?» «Да. Если вы уберете крошку от двери, я приведу Хейли сюда». Крошка Том сделал шаг в сторону, и через 2 минуты шериф вернулся вместе со своим подопечным. Котяра бросился к Карлу Ли с приветственными возгласами, и 2 мужчин, подобно боксерам, принялись обмениваться дружескими тумаками. Затем Карл Ли неловко посмотрел на Оззи, который тут же, поняв намек, вышел из кабинета. Крошка Том вновь занял свой пост. Карл Ли поставил 2 стула поближе, так, чтобы друзья могли лучше видеть друг друга во время разговора. Котяра заговорил первым. «Тобою, приятель, можно гордиться за то, что ты сделал, и я горжусь. Почему ты не сказал мне, что М-16 тебе была нужна именно для этого?» «Просто не сказал. А как все было?» «Как во Вьетнаме. Только они, конечно, не могли вступить со мной в перестрелку. Ну, тем лучше. Я тоже так думаю. Только мне бы хотелось, чтобы ничего этого вообще не произошло». «Но ведь ты же не жалеешь, а, Карл Ли?» Карл Ли, раскачиваясь на стуле, задумчивым взглядом изучал потолок. «Я готов сделать это еще раз. Значит, я ни о чем не жалею. Я всего лишь хотел, чтобы они не трогали мою девочку, чтобы она оставалась такой, какой была. Я бы хотел, чтобы ничего этого не было». «Ну да, ну да. По-видимому, здесь тебе приходится не сладко». «Меня это не волнует. Я беспокоюсь только за семью». «Еще бы! Как жена?»